Глава 4. Через несколько шагов я услышала приглушенные голоса из одной из комнат и направилась к двери. Она была приоткрыта, так что я сыграла роль Варвары, надеясь, что мой нос останется при мне. Не то чтобы мне действительно был интересен чужой разговор, скорее я искала живую душу, желательно Вику. И мне повезло. Через приоткрытую дверь я увидела и саму Вику, и ее собеседницу, мою бабушку, Слепову Аграфену Ивановну. Они стояли у занавешенного тюлем окна и о чем-то беседовали, стараясь говорить как можно тише. «Это из-за меня, точно, чтобы я не услышала», — подумала я зло, чувствуя, как в груди разгорается огонь обиды, и исключительно из чувства противоречия толкнула дверь, своим появлением прервав разговор. «А вот и Дашка!» Искренне по-доброму улыбнулась Вика, увидев меня. «Долго нас искала?» «Да нет. Но успела налететь в коридоре на какого-то невоспитанного типа», ответила я. Бабушка с Викой переглянулись, причем довольно многозначительно. «Высокий брюнет с карими глазами?» уточнила Вика. Я кивнула. Нахала здесь, похоже, знали. «Арс все же вернулся», вздохнула Вика. «Что он тебе сказал?» «Смотри, куда прешь, Ройса», процитировала я. «Кто такая Ройса?» «Прислуга. Грубое слово», ответила бабушка. Она наконец-то сдвинулась с места. Подошла. Приобняла меня за плечи. «Даша, детка, я рада тебя здесь видеть. Но выглядишь ты, конечно, не лучшим образом. А Арс...» Она запнулась. Повернулась к Вике. Вопросительно на нее посмотрела. «Иллюзия», – пожала плечами та, – «с закрепителем, которую можно будет снять только на земле». Бабушка кивнула и перевела взгляд на меня. «Мать тебе, конечно, ничего не рассказывала. Ни про наш род, ни про ведьмовство». Скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она. Я покачала головой. «Ничего никто мне не рассказывал. Тем более о каком-то ведьмовстве. Да и не так уж часто я общалась с родителями последние годы, чтобы расспрашивать их о чем-то, кроме повседневных дел». «Слава, конечно, чересчур упрямо», — вздохнула бабушка. «Решила сразу же и за себя, и за тебя. Неправильно это. Каждому нужно давать выбор». Потом она что-то прошептала, провела руками вдоль моего тела, сверху вниз, и попросила: «Подойди к зеркалу». Зеркало находилось возле Вики. Стояло в самом углу. Я повиновалась, подошла. И неверяще уставилась на себя другую. В нашем роду, по маминой линии, все женщины были худыми. И мама, и бабушка, высокая сероглазая брюнетка, и прабабушка, да все! Я же поломала шаблон и пошла в отца, его породу, полные. Практически не худеющие, что женщины, что мужчины. Мы могли толстеть просто от вдыхаемого воздуха. И я, зная это, даже не парилась. Не пыталась худеть, ела все, что на тарелку положат. Но что ж поделать, если от лишнего веса не избавиться никакими ухищрениями. Сейчас же на меня смотрела миловидная худощавая блондинка в длинном синем платье, достаточно плотном, чтобы выйти в нем на улицу на холод. И это точно была не я. Как там Вика говорила? Иллюзия с закрепителем? Зачем? Повернулась я к ним обеим. Для чего это? Тебе не нравится? Спросила Вика. По-моему, отлично получилось. Ничего, несколько дней поживешь с иллюзией. Потом уже решишь, надо оно тебе или нет. Я подавила желание дернуть плечом. Дурацкий жест, от которого я никак не избавлюсь. И уже хотела рассказать им обеим все, что думаю насчет этой самой иллюзии. Но в коридоре внезапно послышались шаги. Дверь отворилась. И порог перешагнул, не спрашивая разрешения, тот самый невоспитанный тип, которого я встретила в коридоре. Я мгновенно напряглась. Какую еще гадость он сейчас скажет? «Аграфена Ивановна», — начал тип, игнорируя Вику и не замечая меня. «Я...» Он запнулся. Наконец-то заметил, что в комнате есть кто-то еще. Удивленно посмотрел в мою сторону. «Здравствуй, Арсений!» Спокойно кивнула бабушка, на глазах превращаясь в степенную пожилую женщину. «Рада тебя видеть. Познакомься с моей внучкой, Дарьей. Даша – это брат Вики, Арсений. Можно просто Арс». Мягко улыбнулся он. «Не знал, что у вас такая обворожительная внучка, Аграфена Ивановна». «Что? Кто? Зачем? Почему? Кто обворожителен?» «Я обворожительна? Сам же в коридоре нахамил. Буквально несколько минут назад, пока я приходила в себя, непонятный тип взял в свою ладонь мою руку и поднес к губам. По коже мгновенно пробежал табун мурашек. Совершенно незнакомое и дикое ощущение. И все, что я смогла, это заторможенно выдавить из себя. Рада встрече.